Дальнейшая судьба Лыкова неизвестна. Удалось ли ему на этот раз уйти с концами? Говорили, что он вернулся, успев куда-то съездить, с кем-то повидаться. И даже не просто вернулся, а, по некоторым сведениям, явился добровольно несколько недель спустя, обеспокоенный судьбой девочки. Быть может, он даже не предпринимал особых мер к тому, чтобы уйти под воду, зная по опыту, что разыскивают лишь того, кто прячется. Прятался же другой, умерший и похороненный. Он мог уехать куда-нибудь далеко. Необъятность страны, представляя особые преимущества в смысле того, что самое печальное положение дел можно было скрыть и как бы сделать несуществующим, имела свои выгоды и для подданных. Владея известным опытом, в этой стране всегда можно было спрятаться. Тем не менее, по другой, еще менее правдоподобной версии, Аркадий Лукич не скрывался и не являлся, но, если можно так выразиться, довольствовался сознанием, что может обвести вокруг пальца любую псарню. Все, в конце концов, может надоесть, все покажется суетой и призраком. Как сказал один философ, для тех, кто сумел погасить в себе волю, весь наш мир со всеми его солнцами и млечными путями — ничто. Лыков пробыл недолгое время в деревне, вероятно, той самой, которая ему однажды приснилась. Ночевал в заколоченном, полусгнившем родительском доме, потом гостил в Рязани у первой жены, сидел и ждал, когда за ним явится. Необъяснимая апатия сковала волю. Точно он в самом деле умер при жизни. Так бывает. Между тем, как уже было сказано, следствию удалось напасть на след, и отряд в том же составе взошел по лестнице, хоть и старого и невзрачного, но, по крайней мере, существующего дома. Звонили, стучали, приготовились вскрыть квартиру. Наконец услыхали шаги. Отворил облезлый человек в сатиновых штанах на резинке, не то пижамных, не то спортивных. Сосед, жилец, никогда не бывающий дома. Коридор загроможден рухлядью. Молча показали ордер и бросились вперед, задев за коробки, сверху с грохотом что-то свалилось, санки или что-то там еще. Из-под двери бил дневной свет. Среди жуткого разора, в испарениях пота, на высокой кровати сидела рыхлая тетка, свесив ноги и прижимая съехавшее одеяло к груди, побелев от ужаса. Сосед лепетал что-то вроде того, что он здесь по большей части не проживает, нервно подтягивал штаны. — Документы. Кто это? — В гости приехала родственница. — Нюша, где твой паспорт? Нюша молчит, словно проглотила язык. — Курская область. Деревня Барсуки, Текс. — Как же это так? Здесь не живете, а гостей принимаете. — Кто еще есть в квартире? — Сосед оживился. — Сюда, пожалуйста. — Давно говорил, надо их выселить. На корточках сосед изучает замочную скважину, после чего откуда-то добывается ключ. Вваливается. Она сидит за столом, обняв деревянную куклу. С этой куклой, которая на самом деле не кукла, а бог, который все слышит и запоминает, и умеет насылать порчу и бережет от злых людей, с трупа и беременности, девочка выходит на лестницу. Облезлый сосед в штанах и майке, в тапочках на босу ногу, стоя в дверях, провожает их взглядом. Менее чем через полчаса машина, проделав сложный и вместе с тем, на удивление, короткий путь, подъезжает к подъезду, который никто никогда не видел, о котором можно спорить, существует ли он. И сейчас невозможно сказать, в каком именно здании, в главном ли доме, овеянном легендами, в его продолжении, уходящем вглубь клинообразного квартала, в старинном красивом особняке на западной стороне клина или еще где-нибудь, происходил допрос глухонемой сообщницы. А дом, если вам угодно будет взглянуть на старую карту, помещался там, где сходились две радиальные улицы, но до сих пор в литературе и в памяти очевидцев присутствуют разные представления о его размерах. Подобно тому, как Эверест долгое время принимали за две разные вершины, так как видели его с разных сторон, сооружение, о котором идет речь, можно было принять за совершенно разные дома, разной высоты, архитектуры и даже разного назначения, между тем как в действительности это был один и тот же дом. Приходилось слышать такие объяснения. Вот это тот самый дом, а вот это министерство такой-то промышленности, а вот там общество международной дружбы, клуб ветеранов, секретный научно-исследовательский институт или вообще хрен знает что. Между тем, как это хрен знает что, был все тот же дом. Совершенно так же, как не было и нет единого мнения относительно географии этого здания, соединившего стили и жанры различных эпох, тут тебе и барокко, тут тебе и модерн, и конструктивизм, и зрелый почерк империи, ее могучая неподвижная поступь, и дворец, и крепость, и коралловый остров, точно так же расходились и сведения о его третьем измерении. Вопрос, сколько в нем было этажей, остается по сей день открытым. Отчасти это связано с тем, что самый термин «этаж» не вполне отвечал конструктивному принципу этого дома. Принцип, говоря обобщенно, состоял в том, что там все было так и не так. Казалось одно, на самом деле было другое, а задумано было вовсе что-то третье. Этажи состояли из полуэтажей, полуэтажи переходили в этажи, лестницы вели наверх, но также и вглубь, отчего дом напоминал свое отражение, только отражался он не в воде, а в земле. Так что самые далекие подвалы и переходы уже соседствовали с теллурическими залежами, с кладбищами богатырей, с археологией исчезнувших городищ, с ракушечником древних морей. Что касается крыши, то она была тоже своего рода этажом, но открытым сверху, с вышками, скрытыми за стеной и прогулочными дворами для узников. Не в этих ли дворах, в бесконечном кружении парами руки назад, в четырехугольнике стен, вызрела, так сказать, поэтическая концепция дома, возник совокупный образ, недоступный ничьей посторонней фантазии. Дом был, говоря языком специалистов, полифункциональным. Дом представлял собой гигантскую контору, тюрьму, лабораторию розыска, мозговой центр, делопроизводственный комбинат. Там было все: помещение для научной и творческой деятельности, места работы и отдыха, рестораны, бары, быть может, даже танцевальные залы, быть может, комнаты для утех, а также палаты начальств, кабинеты для развлечений, кабинеты для совещаний, залы для митингов и собраний. Дом, короче говоря, представлял собой город внутри города, а вернее сказать, государство в сердце государства. Дом был не что иное, как гранитный и глиняный миф, но мифом из подсобных материалов оказалась, не правда ли, и сама действительность. «Следствию известно», — сказал следователь, глядя в протокол. Метод его состоял в том, что он сначала записывал, а затем зачитывал свой вопрос. «Что вы хранили у себя на квартире бриллиантовое колье стоимостью ориентировочно в 5000 рублей, ювелирные изделия согласно приложенного списка, а также чеки на приобретение товаров за сертификаты на сумму 816 рублей 40 копеек. Подтверждаете ли вы факт хранения у себя вышеуказанных ценностей? Как стало известно следствию, читал он, диктатура языка нигде не проявляет себя столь наглядно, как в диалоге допрашивающего и допрашиваемого. И не так просто решить, кто больше порабощен языком. Тот, кто обороняется, отступает, уходит от открытого боя, но в конце концов чувствует себя сломленным, понимает, что он все равно виноват, в любом случае виноват, независимо от того, будет ли доказана его вина. Виноват уже тем, что находится под следствием, виноват потому, что его сделал виновным всевластный язык, или тот, кого язык, так сказать, облекает в доспехи, чтобы сделать его крестоносцем истины. Язык, непререкаемость его формул, зловещая двусмысленность словосочетаний правили действующими лицами совершенно так же, как драматург и режиссер правит актерами, будь то герой или злодей. Спустя 2 или 3 недели после происшествия в Сандунах Александра Невзорова предстала перед следователем предварительно в качестве свидетельницы, или, если воспользоваться научной формулировкой, свидетельницы, подозреваемой в том, что она была свидетельницей, а отсюда, как известно, недалеко и от подозрения в соучастии. Беседа происходила в помещении районного отделения, куда Шура была доставлена нарядом милиции, в кабинете, убогое убранство которого, зарешетченное окно, портрет над плешью следователя, как бы должны были подготовить попавшегося к его участи. Не подлежит сомнению, что с точки зрения методологии, как и со всяких других точек зрения, выковыривание истины из подследственного требует соответствующей обстановки. В детективных романах и фильмах комиссар задает подозреваемому коронный вопрос. «Где вы были в пятницу с 10 до 12?» Остановив его на улице, прогуливаясь с преступником перед теннисным кортом или сидя вдвоем за столиком в кафе, позволим себе усомниться в правдоподобии таких сцен. Согласно полученных данных, прочел сотрудник милиции, который никаким сотрудником милиции не был, точнее был просто сотрудником, ибо принадлежал к более обширному и многоэтажному учреждению. Он снова употребил родительный падеж вместо дательного, что сообщало его стилю особую сугестивность. «Я римский император и стою выше грамматики», — заметил некогда один властитель. То же самое могли бы сказать о себе чины этого учреждения. «Кстати», — спросил он, несколько отвлекаясь от допроса, — «где вы были?» «В Туле у матери». «Да, подтверждаю», — записал следователь в графе ответ. После этого он составил и прочел вслух второй вопрос. Следствию стало известно, что сразу вслед за посещением бань вы покинули город и скрывались у родственников, проживающих в Туле. Подтверждаете ли вы это? «Я не скрывалась». «Это не имеет значения», — мягко возразил следователь. «Важен факт, что следственные органы не были поставлены в известность о вашем местонахождении. Вы укрывались от дознания». «Как же я укрывалась, когда...» «Не будем спорить». Он записал. «Подтверждаю. Следствием установлено», — читал он, «что такого-то числа сего года... От 17 до 20 часов вы находились в семейных номерах государственных орденов Ленина и Трудового Красного Знамени Сандуновских бань совместно с гражданином». Тут он остановился, так как не знал, следовало ли ему называть председателя Верховного Совета его полным титулом или как-нибудь иначе, и вообще стоило ли его называть. «С гражданином», — повторил он, и, собравшись силами, произнес длинное красивое имя председателя. «Подтверждаю», — начертало его перо. «Подтверждаете ли вы, что, вступив в преступный сговор с Лыковым Аркадием Лукичем, он же Передреев Матвей Михайлович, он же Куянов, разыскиваемый по всесоюзному розыску, по подозрению как находящийся в бегах?» Он остановился, чтобы посмотреть, какое впечатление произвели эти страшные слова. «Вступив в преступный сговор, вы совершили совместно с вышеупомянутым Лыковым?» «Да я его знать не знаю», — сказала Шурочка. «Как же так? Не знаете, а вместе выпивали?» «Видела его, а знать не знаю. И как звать его не знала?» «В том, что вступив, — терпеливо сказал следователь, — не вступала, в преступный сговор совершили убийство находившегося совместно с вами». «Да что вы такое говорите?» — воскликнула Шурочка в сильном волнении. «Никого я не убивала. Да и никто его не убивал, он сам». «Ну хорошо», — сказал следователь миролюбиво. «Напишем, что вы вступили в сговор с целью совершить убийство». «Да говорю вам, что его никто не убивал». «Заявляю», — написал сотрудник, — «что, вступив в преступный сговор с целью убийства и ограбления...» Он постучал папиросой о крышку портсигара, вдумчиво поглядел на сидящую перед ним женщину, перевел взгляд в окно, снова покосился на Шурочку. «Курите?» — спросил он, протягивая через стол портсигар. «Ну, хорошо», — проговорил он. «Это все формалистика. Как говорится, бумага все стерпит. Сегодня написали, завтра выкинули. Можешь подписывать, можешь не подписывать, твое дело. Я знаю, что никого ты не убивала», — сказал следователь, переходя на «ты». «Хотя, сама понимаешь, дело есть дело. Можно повернуть и так, и сяк. Все, как говорится, зависит. Давай поговорим без протокола». Он отодвинул в сторону папку с бумагами, вышел из-за стола, накинул на плечи шинель, висевшую на вешалке, подошел к окну. Лил дождь. «Ты мне вот что скажи. Ты с Рубиным давно знакома?» Первая мысль Шуры была действительно уехать к матери, но когда она вышла с толпой из московского поезда, люди, навьюченные продуктовыми сумками, с сумками и кошелками в обеих руках, поспешно вылезали из вагонов, люди, занимавшиеся тем, что из года в год производили все необходимое для столицы, и везли оттуда к себе домой все необходимое, запрудили перрон и подземный переход. Когда она вышла из поезда, она присела на скамейку в зале ожидания и просидела в углу в сомнениях целый час. Наконец, по-видимому, мы говорим «по-видимому», потому что она делала одно, а думала другое. Наконец, она решила, что разумнее будет вернуться. Она изучала расписание поездов, посматривала на часы. Прошло еще сколько-то времени. Начинало темнеть, когда она вылезла из трамвая на конечной остановке в новом районе, где тот, кому она решилась нанести визит, получил недавно квартиру. Дом был пятиэтажный, блочный, с узкими короткими лестницами. Ей открыл усатый подросток лет 15. Из кухни вышла жена преподавателя. Играла радио, пахло едой. Шура извинилась. Ее усадили в комнатке, где стоял письменный стол, и еще что-то, и висели полки с беспорядочно напиханными книжками. Преподаватель фельдшерско-акушерского училища был на работе. Он отворил дверь. На лице его были ужас и растерянность. Шурочка что-то пролепетала. Жена позвала к столу. Шура отказывалась, ссылаясь на то, что она уже обедала. «Но вы же с дороги», — говорила жена преподавателя. Ну, хотя бы ложку супа скушайте. Так вы, значит, ученица Михаила Ильича? Миша теперь замдиректора по учебной части. Работы все прибавляется. Света белого не видит. Теперь еще это новое постановление. Вы, наверное, слышали? Какое постановление? Спросила Шура. Жена преподавателя что-то говорила. Ее слова доносились до Шурочки, как сквозь вату. А это наш младший. Ну, как там у вас в Москве? Куда же вы? Рабочий день уже кончился, сказала жена. Шуре требовалась какая-то справка. Шура сказала, что ей нужно сегодня же возвращаться в Москву. Преподаватель бормотал. Секретарша, подпишу сам. Может, еще успеем. Наконец вышли из дома. Шура озиралась. Ей казалось, что она находится в чужом, незнакомом городе. Он спросил, что случилось. Шура, что случилось? Да, сказала она, случилось. Что? Случилось? Повторила она тупо. А куда мы едем?